Мать Георгия Димитрова, Порошкева-Досева, неграмотная, но от природы одаренная женщина, воспитывала в своих детях любовь к родине, лютую ненависть к тирании, мужественно помогала в их революционной борьбе. А в семье Порошкевы и Димитра Михайловых было 6 мальчиков и 2 девочки: Георгий, Константин, Никола, Любен, Борис, Тодор, Магдалена и Елена. Константин погиб совсем молодым в бою во время Балканской войны. Деятельное участие в борьбе русских рабочих принимал Никола. Однако его, как активного члена Одесской организации большевиков, царская полиция арестовала. Умер он в сибирской ссылке за год до Великого Октября. Третьего брата, Тодора, активиста Софийской нелегальной организации БРП, фашисты арестовали в марте 1925 года и после жестоких пыток убили. Димитров был великим другом советской страны. В годы Гражданской войны, когда Красная Армия вела ожесточенные бои с белогвардейскими полчищами, Димитров обличал антисоветскую политику империалистов. Болгарская буржуазия поддерживала антисоветский курс и готова была принять участие в крестовом походе против большевизма. Димитров тогда на весь мир заявил, что нет такого болгарского рабочего и крестьянина, который стал бы стрелять в русского рабочего или крестьянина. Он знает, куда в будущем направить свои винтовки. Самой заветной мечтой Димитрова было посетить Советскую Россию, установить контакт с русскими коммунистами, повидаться с Лениным. В 1920 году его избрали членом болгарской делегации, которая должна была представлять БРП на Втором конгрессе Коммунистического интернационала. Но как добраться, если проезд через страны Западной Европы был закрыт? Решили плыть из Варны через Черное море. Лодку, в которой находились Георгий Димитров и его соратник Васил Каларов, 3 июля задержала румынская пограничная стража. Более 3 недель Димитров и Каларов находились под арестом, и только благодаря решительному протесту болгарского народа, а также под давлением общественного мнения других стран, в том числе и Советской России, они были освобождены. Посетить советскую страну Димитрову удалось лишь в январе 1921 года. Тогда он встретился с Лениным. «Эта встреча окрылила меня, и я понял, что мы, болгарские коммунисты, должны с еще большей энергией бороться за победу рабочего класса и революции в Болгарии», — говорил Георгий Михайлович Буденному. Семен Михайлович встретился с Димитровым в ноябре 1922 года, когда тот прибыл в нашу страну для участия в работе Второго конгресса профинтерна. А познакомил их Калинин. «Это наш генерал кавалерии Семен Буденный», — сказал Калинин. Димитров улыбнулся, протянул командарму свою крепкую руку и слегка картавя по-русски произнес: «Здравствуйте, товарищ генерал». Буденный смутился, глянул на Калинина, мол, как же так? Он ведь не генерал, никогда им не был. Михаил Иванович рассмеялся и сказал, что да, Буденный не генерал, а командарм. Генералом его называли белогвардейцы, чтобы оправдать свое поражение в боях с первой конной армией. «Мне сразу понравился Георгий Димитров», — рассказывал маршал. «Плечистый, с добрым открытым лицом и очень выразительными глазами. Георгий Михайлович выступил на Конгрессе. Он радовался тому, что с помощью коммунистов крепнет международное профсоюзное движение. Я беседовал с ним как с родным человеком. Через 2 года я вновь увидел Димитрова и просто не узнал, таким скорбным было его лицо. Горе постигло тогда партию, советский народ, пролетариат всего мира. 21 января 1924 года умер Владимир Ильич Ленин. Димитров приехал на похороны. Он был в составе делегации исполкома Коминтерна, а Семен Михайлович прибыл в числе делегатов 11-го Всероссийского съезда Советов. Из горок они вместе сопровождали гроб с телом Ильича. Никогда не забуду, как встречали советские люди Димитрова и его 2 соратников в феврале 1934 года, вспоминал Буденный. Это было вечером. Все, кто был на аэродроме, запели «Интернационал». Люди кричали «Ротфронт! Ура!» и снова пели «Интернационал». Через несколько дней в Советский Союз приехала его мать. «И еще помню», — продолжал Семен Михайлович, — «когда мы стояли на трибуне Ленинского мавзолея 1 мая, Максим Горький спросил Димитрова, нравится ли ему у нас. Он ответил: «СССР — моя вторая родина. Я горжусь, что имею возможность жить в стране великого Ленина». На другой день, 2 мая, состоялся прием участников парада в Кремле. Георгий Димитров произнес на болгарском языке речь, в который благодарил советское правительство за помощь в его освобождении из фашистских застенков.